из дневника следователя Савельева. 2 июня 2017 года. «Эх, Кира, Кира, где же ты?» Сбрасывая вызов после очередного неотвеченного звонка, думал я с нарастающим беспокойством. Длинные гудки, увы, не давали ответа на мой вопрос. А вопросов к Кире у меня со вчерашнего дня накопилось немало. Дома Деминой тоже не оказалось, в квартире царила тишина. Вспоминая, как нашел Киру на полу в мастерской, я уже хотел было вызывать участкового и слесаря вскрывать дверь. Выскочил на улицу, чуть не сбив с ног старушку, тащившую с рынка корзинку с какой-то снедью. Извинился и придержал ей дверь. «А вы, случайно, вашу соседку Киру Демину сегодня не видели, бабушка?» «Так как же, мил человек, видела? Я-то на рынок собралась. Люблю с утра наведаться, пока все свежее. А она как раз в такси садилась. К Серафиме Лаврентьевне, знать, поехала. В больницу. Я ей привет всеми передала. Чай, мы не чужие, столько лет соседствовали. Вот, стал быть, Кира и уехала». С трудом прервав словоохотливую бабулю и облегченно вздохнув, что Кира жива, здорова и не нужно взламывать дверь в ее квартиру, я поспешил к машине. Тем более мне нужно было в первую очередь побеседовать с самой Серафимой Лаврентьевной Решетовой. В дороге я еще раз прокручивал в голове все, что сообщил с утра по телефону Слава Курочкин. В Москве он встретился с родителями Киры, которые, оказывается, были не в курсе всех последних происшествий. Моему помощнику с трудом удалось убедить их не срываться в Рыбнинск, наводить порядок в жизни дочери. «Я подумал, что своим приездом они поднимут суету», — тарахтел в трубку, как всегда, эмоциональный Славка. «Она вряд ли сейчас вам нужна. Отец Демина рассказал, что бабушка Киры, которая квартиру ей отписала, из того самого знатного рода Поповых, и раньше весь этот дом принадлежал им. Из богатых, значит, наша архитекторша. Правда, ни о каких фамильных драгоценностях Юрию Алексеевичу неизвестно. Серафима Лаврентьевна всегда жила довольно скромно». «Тем не менее, кто-то мог думать по-другому», — рассуждал я. «И решил поискать что-то ценное в Кириной квартире, а наткнулся на Люську. Как считаешь, Славик?» «Логично, товарищ капитан. И вот, что еще мне Демин-старший рассказал. Не знаю, может, тоже важно. Его дед, Георгий Доронин, после революции возглавлял у нас в городе ОГПУ и вроде одно время курировал изъятие имущества у всяких церковников, в том числе и у польских католиков. Об этом вспоминала то ли его бабка, то ли мать, а самого Доронина репрессировали в 30-х. Где-то в лагерях он перед войной и помер. Времена были непростые, поэтому о нем в семье особо не вспоминали. А вот тетка его, Серафима Лаврентьевна, обо всех родственниках знает куда больше, у нее и архив какой-то хранится». «Спасибо, Слав, за информацию. Думаю, все здесь важно. И все крутится вокруг Киры, как я и предполагал. К ней все ниточки ведут. Ты там еще все-таки по ее московскому окружению поработай, вдруг что-то накопаешь. С любыми новостями сразу мне звони». Не успел я закончить разговор с Курочкиным, как мне позвонил оперативник, занимавшийся по моему поручению злополучным отравлением в доме замглавы администрации. Он проделал отличную работу и отследил путь коробки конфет, которой отравилась несчастная бомжиха, и привел этот путь в тот самый санаторий, где жила Кирина бабушка, Серафима Лаврентьевна Решетова, к которой я сейчас и спешил. На железнодорожном переезде на полпути к загородной больнице мне показалось, что в окне едущего навстречу автобуса мелькнуло лицо Киры. Хотел даже развернуться и догнать ее, но шлагбаум уже опустился, и длинный товарный состав медленно пополз, преграждая дорогу. Хоть я и был раздосадован, поговорить с Кириной родственницей сейчас казалось важнее. Полковник Чудаков, к которому я заглянул перед выездом, высказал еще одну интересную версию. «А что, Савельев, если кого-то интересует сам дом этого купца Попова? Сейчас у нас программа реновации исторического центра идет. Здание приметное, памятник архитектуры. Вот кто-то глаз на него и положил. А прямая наследница бывшего владельца — это самая Решетова. Может, думают, что тут действует это, как ее, институция. Ну, когда возвращают конфискованное. Реституция. Это сложный процесс, там документов надо много предоставить. А вдруг в архиве Серафимы Лаврентьевны эти самые документы и есть? Разрешите опросить ее, товарищ полковник? Действуй, Савельев. И сразу докладывай мне о результатах. Припарковавшись на небольшой гостевой парковке, я заглянул в регистратуру, чтобы узнать, где искать Решетову. Пожилая медсестра, обсуждавшая с кем-то по телефону, идущий на область фронт непогоды, от которой ломит все кости, нацарапала карандашом на клочке бумаги номер терапевтического корпуса и палаты и махнул рукой, указывая нужное направление. Нужное мне одноэтажное здание располагалось в глубине больничного сада, в окружении старых яблонь и разросшихся кустов шиповника. Кто-то копался там, за кустами, наверное, местный садовник. В коридоре было тихо и пустынно, на посту дежурной медсестры никого. Откуда-то издалека доносился звон посуды, тянуло запахом казенной пищи. «Время обеда. Наверное, Серафима Лаврентьевна тоже в столовой», — подумал я. «Придется подождать». Дверь в нужную мне палату была закрыта, и я некоторое время колебался, удобно ли заходить туда в отсутствие самой пациентки. Для приличия постучал, потом толкнул дверь. Она не поддавалась, как будто что-то придерживало ее изнутри. Неприятный и тревожный холодок пробежал по спине, хотя в помещении было душно. И вдруг я услышал тихий то ли стон, то ли всхлип оттуда, из-за двери. Отскочив, я резко ударил дверь плечом, под напором она приоткрылась, и я смог протиснуться в образовавшийся проход. К двери была придвинута тумбочка, тяжелая, массивная, еще советских времен. На полу около кровати перед распахнутым в сад окном лежала пожилая женщина. Буквально за секунду я нажал кнопку вызова медсестры, отодвинул тумбочку, освобождая проход, и громко прокричал вглубь коридора: «Врача, срочно!» Затем вернулся к Серафиме Лаврентьевне. Хотя мы и не встречались раньше, я был уверен, что это именно она. Не зная, что предпринять, я побрызгал на нее водой из стоявшего на столике стакана. Она снова застонала, приоткрыла глаза и тонкой с пергаментной кожей ручкой схватила мою ладонь. «Кира! Кирочка, в беде!» — с трудом пробормотала старушка. «Стефан! Они могут убить ее!» «Кто они, Серафима Лаврентьевна? Вы знаете, кто угрожает Кире?» Чтобы не напугать ее, я тоже перешел на шепот. «Эти люди, они были здесь!» Она попыталась поднять руку в сторону окна. «Задержите их, помогите Кире! Они будут там, в копьях царя Соломона!» Решив, что Серафима бредит, я пытался спросить еще хоть что-то, но в палату уже вбежали врачи, медсестры, оттеснили меня и занялись больной. «Маша, срочно готовьте кардиореанимацию», — скомандовал крупный седовласый врач. «У больной сердечный приступ». Быстро показав доктору свое удостоверение, я попросил сообщить мне о состоянии Решетовой, сунув в карман его халата свою визитку. Он, понимающе, кивнул головой и поспешил вслед за носилками, увозившими Кирину бабушку. Перед тем, как покинуть палату, я внимательно осмотрел ее, но не нашел ничего полезного. А вот под окном, среди кустов, было сильно натоптано. Видимо, неизвестные скрылись именно таким путем, не попавшись мне навстречу. Где мне теперь искать Киру и тех, кто ей угрожает? Почему старушка вспомнила какие-то копии? «Думай, Савельев, думай. О чем эта книга? О сокровищах. Значит, кто-то все-таки ищет какие-то ценности, связанные с семьей Киры. И ищут они в ее доме. Начнем поиски оттуда». Уже сев в машину, я на всякий случай вызвал к дому на Крестовой пару своих оперов. Раз Серафима Лаврентьевна упомянула «людей», значит, там не один человек. Не Левандовский ли это с сообщниками? Такая мысль промелькнула у меня и тут же была вытеснена тревогой за Киру. Машина, набирая скорость, неслась к Рыбнинску.